Все грузы перетаскивали на руках или перевозили на ручных санях. В течение 9 месяцев мы понятия не имели, что значит свет электрической лампочки или помыться горячей водой, не говоря уже о многом, что имеют сейчас участники современных дрейфующих станций. Природа Арктики и сейчас все такая же коварная и грозная. Опасности остались те же. Но сегодня на дрейфующих станциях нет ничего похожего в организации труда и быта на то, что было на нашей первой станции «Северный полюс». Душа радуется, когда узнаешь, как живут и работают сейчас полярники на современных станциях «Северный полюс». Самое главное, они избавлены от огромных затрат изнурительного физического труда. В их распоряжении дана богатая техника. Все процессы механизированы, и многие из них автоматизированы. Современные дрейфующие станции имеют электростанции, тракторы, вездеходы. Полярники живут в удобных сборных домиках. У них в изобилии газ и электричество. Сбор гидрологических, метеорологических и геофизических данных максимально автоматизирован. Приборы спускаются в глубины океана и поднимаются обратно с помощью механической лебедки, которая приводится в движение от портативного двигателя. Многие приборы снабжены самописцами, на бумажной или магнитофонной ленте ведутся непрерывные записи изменений и возмущений физических полей в исследуемых районах. Всегда наготове дежурят самолеты и вертолеты, чтобы в случае бедствия немедленно оказать полярникам помощь. Дрейфующие станции часто посещают самолеты, они привозят свежие продукты, овощи и фрукты. Самолеты доставляют к Северному полюсу свежие газеты, журналы, новинки литературы, письма от родных и даже записанные на пленку или пластинки голоса близких. И дрейфуют сейчас коллективы станций СП не в 4 человека, как было у нас, а по 12-15 человек. Все это правильно. Так и должно быть. В любом месте человек должен быть максимально освобожден от непроизводительного труда, чтобы свое основное время и силы наиболее продуктивно затрачивать на полезный труд. Мы были первыми и гордимся тем, что проложили путь для дальнейших исследований Центрального полярного бассейна. То, что ученые капиталистических стран считали невозможным, было успешно выполнено советскими людьми. Причины наших успехов убедительно объяснены в простых словах всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина. Какие условия и материальные предпосылки послужили вашему успеху? Первое. Социалистическое государство. Наше государство создало максимально возможные материальные условия для достижения этой победы. Оно неослабно следило за вашими действиями. Оно вселяло в вас чувство уверенности, что если что-либо случится, то огромная мощь многомиллионного народа придет вам на помощь, как это было в истории с Челюскиным. Второе. Коммунистическая партия, которая умеет заряжать людей и величайшим пафосом, и уверенной смелостью, и чувством величайшей внутренней силы, столь необходимой при разрешении крупнейших задач. Вот почему можно с уверенностью сказать, что ни одна подобная экспедиция в условиях капиталистического мира не могла и не может располагать такими возможностями, какими располагают наши герои. Калинин. Избранные произведения. Том 3. Москва. 1962 год. Страница 257. Меня часто спрашивают о судьбе моих товарищей по дрейфу. Вот несколько слов о них. К большому нашему горю, в 1953 году умер талантливый ученый, академик Петр Петрович Ширшов. Он многое сделал для развития науки. Являлся организатором и первым директором Института океанологии Академии наук СССР и руководил им до самой своей смерти. Ширшов вел большую государственную работу и в течение нескольких лет занимал пост министра морского флота. геофизик Федоров –